Толик, ты сильно не переживай по поводу травмы, у каждой медали есть своя оборотная сторона», – успокаивал коллегу, лежавшего на нижней полке, Евгений Жуков. «И какая вторая сторона у этой медали?» – удивился Кожемякин. «У тебя же молодая жена все время будет под боком, а в этом деле нога не главное». После этих слов дружный хохот потряс стены, переполненного народом купе. «А вообще твоей Наталье надо золотой памятник поставить, если бы не она, то сидеть бы тебе, Толик, в дубле». После того, как смех стих, произнес другой приятель Кожемякина, Анатолий Байдачный. И в этом утверждении была своя доля истины. Встреча с будущей женой и в самом деле самым благотворным образом сказалась на карьере Кожемякина. Ретроспекция. Май 1971 года. Чехословакия, Прага, молодежный чемпионат Европы среди 18-летних. Апрель 1972 года. Кубок обладателей кубков. Взлет в карьере Кожемякина начался поздней весной 1971 года, когда тренер Евгений Ледин включил его в состав молодежной сборной СССР, которой предстояло вылететь в Прагу на первый неофициальный чемпионат Европы среди 18-летних. Причем в составе родного «Динамо» Кожемякин в ту пору в основе практически не играл, выступая в дубле. Константин Бисков считал, что время Кожемякина еще не пришло, но Ледин талантливого паренька приметил. Впрочем, не только его. Вторым приглашенным из того же московского «Динамо» был Анатолий Байдачный, с которым Кожемякин должен был составить ударную пару в нападении. Байдачный на правом фланге, Кожемякин в центре. Кроме этого, Ледин поставил на левый фланг Олега Блохина из киевского «Динамо», а в роли их распасовщика должен был выступить Леонид Буряк из одесского «Черноморца». Вот этой четверке мушкетеров и предстояло составить ударную силу той юношеской сборной СССР. Наша команда уверенно прошла групповой турнир и в полуфинале вышла на сборную Англии. И уже в первом тайме мушкетеры сказали свое веское слово, гол со штрафного забил Кожемякин, выведя советскую сборную вперед. Этот счет сохранялся вплоть до последней минуты игры и, сохранись, выводил нашу команду в финал. Но фортуна подвела. Буквально за полминуты до конца матча британцы пошли в последнюю атаку. Последовал навес в нашу штрафную, вратарь Раменский не стал покидать ворот, а защитник не сумел дотянуться головой до мяча, и тот закатился в ближний угол. Счет стал 1:01, и были назначены пенальти, в которых успех сопутствовал англичанам, у которых вратарь изобрел нетрадиционный способ защиты ворот. Он во время удара начинал размахивать руками во все стороны, отвлекая внимание бьющих, и добился своего, трое наших промазали. Забили только Кожемякин и Блохин, на которых эти фортели английского голкипера не произвели никакого впечатления, разве что только разозлили. Кстати, после чемпионата судейский комитет УЕФА запретил вратарям размахивать руками во время исполнения пенальти, но поезд для нас уже ушел. Практически тот же сюжет повторился и в матче нашей сборной за третье место. Ее соперником была команда ГДР. Мы снова вели по, причем гол, и опять со штрафного, забил Кожемякин. Но и здесь соперник сумел отыграться. Затем были назначены пенальти, где наши ребята снова выступили хуже своих визави. В итоге сборная СССР заняла 4-е место, не проиграв ни одного матча в основное время. Между тем лучшим бомбардиром турнира стал Анатолий Кожемякин, который забил 7 мячей. Но это было еще не все. Своей игрой Кожемякин настолько поразил всех, видевших это, что помимо бомбардирского звания, специально под него ввели приз лучшему футболисту европейского чемпионата, в прошлые годы не вручавшийся. А лучшим голом в его исполнении был признан тот, что он забил бельгийцам. Выглядело это так. Атаку начал Байдачный, который, едва перейдя центральную линию, сделал длинную диагональ на угол штрафной. В это время Кожемякин вынырнул из-под защитника, принял мяч на грудь, бедром перебросил через себя и соперника и, развернувшись, пробил с лета. Все было сделано буквально на 1 метре. Вернувшись домой триумфатором, Кожемякин тут же попадает в основной состав «Динамо» и в сезоне 1971 года забивает 7 мячей, становясь лучшим бомбардиром команды. Казалось, что футболист крепко ухватил птицу счастья за хвост. Но это, увы, было не так. В 1972 году карьера Кожемякина едва не пошла прахом. Хотя начиналось все прекрасно. Ранней весной тренер сборной СССР Александр Пономарев приглашает Кожемякина в национальную сборную. Дебют футболиста в ней состоялся 29 марта в товарищеском матче против сборной Болгарии в Софии. Он закончился в ничью 1:01. Первый блин оказался комом. Вот как об этом написал еженедельник «Футбол Хоккей». Строго говоря, в составе сборной СССР было только два новичка – Гуцеев и Кожемякин. Еще совсем недавно, меньше года назад, оба они входили в состав юношеской команды страны. Стаж выступлений за сборную третьего нашего форварда и Штейна также весьма невелик. В довершение ко всему все эти нападающие впервые вместе вышли на поле, так что, видимо, не случайно линия нападения нашей сборной была в этом матче слабейшей. Причем трудно упрекнуть кого-либо одного из форвардов, все упреки и замечания они должны делить на троих. Но так или иначе, а в этом матче нападение сборной СССР практически не угрожало воротам хозяев поля. В итоге в том году Кожемякина в игры за сборную больше не привлекали. Причем, не только по причине неуверенной игры с болгарами, была и более веская причина. В том же марте 1972 года московская «Динамо» играла в Кубке обладателей кубков. В 1:4 финала ему противостояла югославская команда «Црвенозвезда», сильный клуб. Однако, если в первом матче была зафиксирована ничья 1:01, то во втором удача сопутствовала «Динамовцам» 2:01. Причем Кожемякин сумел отличиться в обоих играх, забил по голу. И его гол во второй игре оказался решающим, он принес динамовцам победу. После этого динамовцы вышли в 1:2 финала, где им противостояли их одноклубники, но из Восточного Берлина. И та игра складывалась в пользу москвичей, они вели в счете по и должны были победить. Но на 83-й минуте случилось неожиданное. Одна из редких контратак берлинцев завершилась столкновением в штрафной москвичей Ральфа Шуленберга и Валерия Зыкова. Последний упал на газон, а мяч отскочил к Кожемякину, находившемуся на углу штрафной площади. Ему бы отбить мяч подальше в поле, а он вместо этого взял его в руки. И венгерский рефери тут же указал на 11-метровую отметку. После чего Норберт Йоханссен сравнял счет, украв у нас победу. На следующий день в гостинице состоялось комсомольское собрание, на котором обсуждался всего один вопрос. О недостойном поведении игрока московского «Динамо» комсомольца Кожемякина Анатолия Евгеньевича, повлекшие за собой печальные последствия по мере его необдуманных действий на поле во время матча с командой «Динамо». На нем провинившийся повинился и объяснил свой поступок случайностью. «Мне послышалось, что судья дал свисток, вот я и взял мяч в руки, чтобы выбить его в поле. Это просто слуховой обман и ничто больше». Но судья не свистел, напомнил игроку один из его товарищей. «Но я же слышал. Может, кто-то с трибуны свистнул, а я перепутал этот свист с судейским свистком», продолжал стоять на своем Кожемякин. Собрание не могло длиться слишком долго, поскольку через час динамовцам надо было быть в аэропорту и вылететь обратно на родину. В итоге было принято решение вынести Кожемякину общественное порицание и отстранить его от участия в еврокубковых матчах. Что понятно, никто не мог дать гарантию, что футболист в решающий момент вновь не услышит несуществующий судейский свисток и не возьмет мяч в руки снова. Поэтому в следующей игре с берлинцами Кожемякин на поле не вышел, а весь матч просидел на скамейке запасных. Ту игру москвичи выиграли по пенальти 4:01. После этого подопечные Бескова вышли в финал, где их дожидался шотландский Глазго Рейнджерс. Что произошло на этом матче, мы уже знаем, Шотландцы победили 3 часа 2 минуты не без помощи своих болельщиков, которые, видя, что их кумиры вот-вот пропустят мяч и счет сравняется, высыпали на поле и сорвали концовку игры. Матч потом был все-таки доигран, но кураж у динамовцев уже пропал и сравнять счет они не сумели. Кожемякин в той игре не участвовал, поэтому отнести это поражение на свой счет был не вправе. А ведь появись он тогда на поле, вполне вероятно, что матч мог сложиться для «Динамо» совершенно иначе. Все эти напасти, свалившиеся на молодого футболиста в одночасье, выбили его из колеи. И он загулял, стал пропускать тренировки и потерял место не только в основе, но и в дубле. В итоге в том сезоне он забил в 11 матчах всего лишь один мяч. Явный провал для недавнего лучшего бомбардира команды. И тогда его дисквалифицировали за такое поведение на 2 года условно, чтобы одумался. Но Кожемякин стал подумывать о том, как бы вообще уйти из команды в другой клуб. Но затем он познакомился со своей будущей женой Натальей, и его дела понемногу пошли на лад. А познакомил их Евгений Жуков. Он встречался с девушкой, у которой была подруга. И вот однажды Жуков попросил ее, мол, приведи на следующее свидание свою подругу, вдруг у них с Толей что-то получится. И ведь действительно получилось. Вскоре Анатолий и Наталья поженились, а потом грянул лучший сезон в карьере Кожемякина, сезон 1973 года, когда он вновь стал лучшим бомбардиром «Динамо» и вернулся в состав первой сборной. 15 октября 1973 года, понедельник, Москва, Киевский вокзал. Когда поезд с футболистами прибыл в столицу, на вокзале Кожемякина уже ждала скорая помощь. Товарищи помогли ему доковылять до скорой, которая отвезла футболиста в ЦИТО, где за его ногу взялась знаменитый спортивный врач-ортопед Зоя Миронова, основатель спортивной травматологии в СССР. Еще в 1952 году в ЦИТО было создано отделение спортивной, балетной и цирковой травмы, которое возглавила Миронова. По результатам сделанных ею в 1952-1962 годах 931 операции на коленном суставе, в 1962 году Миронова защитила докторскую диссертацию на тему повреждения менисков и связок коленного сустава при занятиях спортом. Так что Кожемякин попал в надежные руки, с помощью которых он рассчитывал, если не на быстрое выздоровление, то хотя бы на возвращение в большой футбол. Не в этом, так в следующем сезоне. 15 октября 1973 года. Понедельник, Ереван, городской аэропорт. Ил-62 приземлился в аэропорту города Еревана в 12 часов дня по местному времени. Находившийся на его борту председатель КГБ Армении Аркадий Рогозин вместе со своим помощником спустились по трапу на бетонку, где их поджидал личный водитель главного чекиста Армении, приехавший в аэропорт за час до их прилета. «Как долетели, Аркадий Павлович?» — спросил водитель, принимая из рук шефа портфель. «Спасибо, Саша, нормально. Как дела в управлении?» «Без происшествий», — сообщил водитель, открывая перед Рогозиным дверцу персональной «Волги». Генерал КГБ уселся на заднее сиденье, а его помощник занял место рядом с водителем. Спустя минуту автомобиль уже выезжал через специальный КПП за территорию аэропорта. Их путь теперь лежал в здании республиканского КГБ на улице Налбандина. Глядя на проплывающие за окном городские пейзажи, Рогозин мысленно перебирал в памяти свою вчерашнюю встречу с председателем КГБ СССР Юрием Андроповым, специально вызвавшим его в Москву из Еревана. Ретроспекция, 14 октября 1973 года, воскресенье, Москва, площадь Дзержинского, КГБ СССР, кабинет Юрия Андропова. Андропов вызвал Рогозина не случайно, его интересовали результаты расследования резонансного дела об осквернении памятника Ленину. Дело в том, что на днях должно было состояться очередное заседание Политбюро, посвященное проблемам национальных отношений, и этот вопрос обязательно должен был там подняться. А поскольку за его расследование отвечали чекисты, то, естественно, все вопросы должны были адресоваться Андропову. Поэтому, едва Рогозин пришел в его кабинет и занял место на стуле напротив него, Андропов поинтересовался, как идет расследование. «Пока порадовать нечем, Юрий Владимирович», — честно признался Рогозин. «Но мне сдается, что мой заместитель Михаэлин намеренно торпедирует это расследование». «Вот как?» — вскинул брови Андропов. «У вас есть конкретные факты этого саботажа?» «Фактов нет, но есть интуиция. И вообще это дело породило в республике множество кривотолков, и я боюсь, как бы это ни вышло нам боком». «В каком смысле?» «В смысле, что эта выходка с памятником, судя по всему, дело рук молодых людей, активных болельщиков Арарата. А он, как вы знаете, на подъеме рвется к золотым медалям. Поэтому, найди мы сейчас этих художников и арестуй их, могут вспыхнуть протесты». «Вот и я о том же говорил вчера Суслову», морща лоб, сообщил Андропов. «Но он и слышать ничего не хочет, считает, что этот вандализм надо раскрыть и осудить публично. А тут еще вот это вышло не кстати, и шеф КГБ выложил на стол несколько газет». «Что это?» – спросил Рогозин. «Зарубежная пресса, где освещается осквернение памятника Ленину. Оперативно работают, сволочи, можете полюбоваться». Гость взял одну из газет и быстро нашел нужную статью. Открывала ее огромная фотография, где была запечатлена спина ереванского памятника вождю, на которой красовалась цифра 8, старательно выведенная белой краской. Пишут, что таким образом армянская оппозиция выразила свой протест против советизации своей республики, против ленинской идеи дружбы народов. Вот ведь как повернули, мерзавцы. Пролистав газету, Рогозин вернул ее обратно на стол и заметил: «Я об этом и говорю, многие люди в Армении только и ждут, когда мы сделаем свой следующий шаг, чтобы оттоптаться на нем по полной программе. И что вы можете предложить, как человек, который следит за ситуацией непосредственно из ее эпицентра?» — спросил Андропов. «Я поддерживаю вашу точку зрения, надо постараться спустить это дело на тормозах. Не время сейчас для крутых мер. То есть, вы на стороне вашего заместителя?» «Я на стороне логики, Юрий Владимирович. К тому же вы сами, как я понял, отстаивали перед Сусловым точно такую же позицию». «Отстаивал», — кивнул головой Андропов. «Но он меня не слушает и на очередном заседании Политбюро будет бить и в хвост, и в гриву. Поэтому я и вызвал вас, чтобы вместе найти выход из этой ситуации. А выход я вижу в следующем: надо найти такие веские аргументы, чтобы они перебили аргументы Михаила Андреевича. И главное, помогли бы нам заручиться поддержкой Леонида Ильича. Но как такие аргументы получить?» Прежде чем ответить, Андропов убрал в ящик стола газеты и, поправив очки на переносице, произнес: «Как вы думаете, Михаэлин, торпедируя расследование, имеет какие-то сведения о том, кто именно стоит за актом вандализма?» «Мне кажется, имеет». «Почему вы так решили?» «Он поручил расследовать это дело лучшему следователю, который проколов пока не допускал. И я знаю, что они уже трижды встречались друг с другом за пределами здания КГБ. Значит, явно что-то обсуждают тет-а-тет без лишних глаз и ушей, причем вряд ли это разговоры о результатах последних матчей с участием Арарата. А что Михаэлин докладывает вам?» «Что расследование движется со скрипом ввиду скудости собранных улик. То же самое доложил мне и следователь Альбертян. А подгонять их я не могу, поскольку им явно потворствует высшее республиканского руководства во главе с Кочининым. Мне кажется, понять их можно, они не хотят прослыть в глазах своих земляков рьяными прислужниками имперского центра. Однако надо объяснить товарищу Михаэлину, что здесь, в Москве, не все жаждут крови тех бедолаг, что осквернили памятник. Но нам нужны аргументы в споре с теми, кто этой крови жаждет. А если поконкретнее, Юрий Владимирович, помните, год назад, когда я отправлял вас на службу в Ереван, Я просил обратить внимание на существование там подпольного тотализатора, делающего ставки на результаты футбольных матчей. С тех пор минул год, но тех сведений, что вы собрали, явно недостаточно. Их буквально кот наплакал. Это не такое простое дело, Юрий Владимирович, попытался оправдаться Рогозин. Я не в упрек вам это говорю, просто констатирую факт. Поэтому у меня и возникла идея подключить к этому делу Михаелина. Тем более, если сама нынешняя ситуация этому благоприятствует. Объясните своему заму, что нас интересуют любые сведения о существовании этого тотализатора. Если товарищ Михаелин настоящий коммунист и честный чекист, то он должен помочь нам искоренить это порождение капитализма, которое вдруг пустило у нас корни и развращает наших людей, в том числе и из руководящего слоя. Короче, он должен предоставить нам серьезную информацию на этот счет. Вы полагаете, он ее имеет? Аркадий Павлович, вы же 2 года были кадровиком КГБ, напомнил Андропов своему гостю о его должности перед назначением в Армению. Вы помните, сколько Михаелин уже работает в нашей системе? В следующем году будет 20 лет, блеснул своей памятью Рогозин. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Это достаточное время для того, чтобы перепахать вдоль и поперек такую маленькую республику, как Армения. Именно Михаелин может реально помочь нам здесь выйти на структуры подпольного тотализатора в его республике. При этом он нисколько не рискует прослыть предателем своего народа, поскольку одно дело способствовать аресту и выдаче своих земляков, по глупости испортивших памятник Ленину, и совсем другое дело разоблачить людей, сдающих и покупающих за большие суммы денег результаты футбольных матчей, в том числе, кстати, и с участием их родного Арарата. Тем более, что по нашим последним сведениям весомую роль в структуре этого тотализатора играют уголовные преступники, армянские воры в законе. Поэтому, я думаю, товарищ Михаелин сделает правильный выбор. Во всяком случае, передайте ему, что председатель КГБ на это очень надеется. 15 октября 1973 года, понедельник, Ереван, улица Налбандина, КГБ Армянской ССР. Приехав в здание КГБ и поднявшись в свой кабинет, Рогозин тут же вызвал к себе Михаелина. Тот явился спустя 5 минут, зажимая в руке папку, в которой у него был отчет с последними данными по поводу расследования осквернения памятника Ленину. Мельком взглянув на этот документ, хозяин кабинета закрыл папку и, пристально посмотрев на гостя, и спросил: «Значит, расследование по-прежнему движется со скрипом? Ничего не поделаешь, такова объективная реальность», — ответил Михаелин. «Вот и я вчера то же самое говорил Андропову, но он в эту объективность не верит. Впрочем, как и я, Грай Раванисович. Поэтому, давайте говорить на чистоту. Вы намеренно затягиваете это расследование, поскольку считаете данное преступление и не преступлением вовсе, а так, мелким недоразумением. И Юрий Владимирович, как и я, с вами солидарны, не тот это случай, чтобы раздувать из него политическую диверсию. Ну, сглупили некие молодые люди, не подумали о последствиях, бывает. Однако в Москве не все думают так, как Юрий Владимирович. Там есть люди, которые хотят раздуть из этой мухи слона. И это очень влиятельные люди. Если они захотят, они так раздуют, что мало никому не покажется. И бороться с ними нахрапом вещь малоперспективная, здесь нужна тонкая работа. Вы это понимаете? Допустим. Кивнул головой Михаелин и, судя по его лицу, было видно, что монолог председателя КГБ его заинтересовал. Поэтому Рогозин продолжил: «Андропову нужна поддержка отсюда, чтобы он мог аргументированно противостоять тем людям, о которых я только что упоминал. Короче, мы должны ему помочь. Каким образом? Ему нужна оперативная информация по поводу подпольного тотализатора, который функционирует здесь, в Ереване. Год назад я говорил вам об этом, но вы пропустили эту информацию мимо ушей. Может, вы сами в него играете? Это конкретное обвинение. это всего лишь предположение. Оно для меня оскорбительное. Простите, если обидел, но вы сами напрашиваетесь, за этот год вы ни разу не отчитались по факту существования тотализатора. А ведь он функционирует, и в Москве об этом прекрасно знают. Поэтому Андропов ставит перед нами конкретную задачу. Он берется в Москве спустить дело о памятнике Ленину на тормозах, если мы вооружим его весомыми аргументами по здешнему тотализатору. Особенно его интересуют участники из числа высшей номенклатуры, так как наличие таких имен будет серьезным аргументом к тому, чтобы заявить: армянские чекисты занимаются серьезными делами, а вовсе не саботируют приказы центра. Вы понимаете, о чем я говорю? Более чем, ответил Михаилин. О таком случае, не буду вас больше задерживать, идите и начинайте работать. И о результатах этой работы я должен знать уже на этой неделе. 16 октября 1973 года, вторник, Москва, Кремль, зал заседаний Политбюро. Это заседание Высшего Советского Ареопага было посвящено национальному вопросу и, в частности, происшествию в Ереване, где пострадал памятник Ленину. Причем члены Политбюро собрались в узком кругу, не привлекая к этому делу тех, кто был за пределами Москвы, а также кандидатов в члены Политбюро. В итоге в зале заседаний собралось 9 человек: Брежнев, Суслов, Косыгин, Андропов, Гречко, Кириленко, Полянский, Подгорный, Гришин. Не было четверых. Громыко, Шелепин и Кулаков находились в отъезде, а Пильши болел. За час до заседания Андропов встретился с Брежневым и рассказал ему последнюю информацию о ходе расследования дела по факту осквернения памятника в Ереване. Причем цель у него была одна – не столько информировать, сколько заручиться поддержкой генсека на предстоящем заседании. Леонид Ильич, дело о памятнике Ленину в Ереване фактически раскрыто, сообщил шеф КГБ. Злоумышленники – двое 17-летних подростков, сын известного скульптора и сын директора обувной фабрики. Они пока на свободе, поскольку местные власти опасаются волнений в случае их ареста. По сути, это всего лишь дети, которые из-за глупой бравады решили таким образом выразить свою радость по поводу победы ереванского Арарата в Кубке СССР. Но если сегодня мы примем решение об их аресте, то эти дети будут немедленно арестованы. А сам-то ты, Юрий, что думаешь по этому поводу? Спросил Брежнев, закуривая новость. Вы мое мнение знаете, я категорически против арестов по факту этого происшествия. Тем более, армянские чекисты впряглись в дело о подпольном тотализаторе, начали нащупывать подходы к его организаторам, поэтому лишний шум по любому поводу был бы очень не кстати. Это дало бы лишние козыри тем, кто спит и видит, как бы обострить обстановку не только в Армении, но и во всем Закавказье. Но Суслов и ряд других товарищей ратуют за радикальные меры, напомнил генсек своему собеседнику о позиции некоторых членов Политбюро. Значит, надо их переубедить. Каким образом? Думаешь, упоминание о том, что памятник осквернили почти дети, заставит Суслова отступить? Про детей вообще пока не стоит упоминать, Леонид Ильич. Пусть эта информация останется между нами, чтобы не разжигать ненужные страсти. Мы должны апеллировать к тому, что волнения в Братской Республике нам не выгодны ни с какой стороны. Ни с политической, ни с экономической. Да и моему ведомству это только помешает эффективно работать. Выслушав эту речь, Брежнев впал в глубокие раздумья, не забывая делать одну затяжку сигаретой за другой. Наконец, он произнес: «Хорошо, попробуем убедить Суслова в неправильности его позиции. Только ты не молчи, прояви активность, а я тебе поддержу». Открыл заседание Политбюро главный идеолог партии, Суслов, который решил сразу взять быка за рога. «Товарищи, с момента осквернения памятника в столице Армении городе Ереване минула почти неделя, а результатов пока никаких. Осквернители до сих пор не найдены и не наказаны. Это подрывает авторитет правоохранительных органов, да и наш с вами авторитет, товарищи. Ведь западные средства массовой информации раздули эту историю до небес и каждый день продолжают освещать ее, как в своих печатных органах, так и по радио. Только вчера сразу две радиостанции, «Голос Америки» и «Свободная Европа», уделили факту осквернения памятника вождю мирового пролетариата по полчаса эфирного времени. Это никуда не годится, товарищи. Наши враги делают на этой истории себе капитал, а мы и в ус не дуем. Я пытался выяснить у Юрия Владимировича причины такой нерасторопности его ведомства, но он лишь разводит руками. Может, здесь, на Политбюро, он объяснит нам свою позицию. Все участники заседания обратили свои взоры на Андропова, ожидая от него ответа. Я могу доложить вам, что все необходимые следственные мероприятия нами ведутся, ровным голосом начал свою речь шеф КГБ. Но мы должны также учитывать еще и то, что это дело подпадает под разряд необычного. Судя по всему, памятник Ленину осквернили не какие-то политические провокаторы. Это были люди, помешанные на футболе. Они всего лишь нарисовали на спине вождя цифру 8, под нею в команде «Арарат» играет нападающий Левон Иштаян, который забил 2 гола в финальном матче на Кубок СССР. Это не политическая провокация, это всего лишь хулиганская выходка. Вы хотите сказать, что эту выходку не следует осудить? Спросил Суслов. Я этого не говорил, возразил Андропов. Просто надо учесть эту сторону дела, чтобы не наломать дров. Про какие дрова вы говорите? Продолжал вопрошать главный идеолог. Про те, от которых может заполыхать Армения, а потом, не дай бог, и все Закавказье. Не забывайте, что с момента волнений в Ингушетии прошло всего лишь 9 месяцев. Андропов имел в виду события января 1973 года, когда в столице Чечено-Ингушской АССР городе Грозном прошли стихийные митинги ингушей, которые выдвинули требования либо передать пригородный район, где они проживали, из состава Осетинской АССР в состав ЧАССР, либо отменить ограничения на свободное поселение ингушей в этом районе. В результате митинг был разогнан силой, что только накалило обстановку в регионе. Однако к осени 73-го ситуация там стабилизировалась, как вдруг теперь вероятность конфликта возникла уже в Армении. Именно об этом прямым текстом и говорил Андропов. Насколько мне известно, радикальные меры, принятые в Грозном, пошли только на благо, подал голос в защиту позиции Суслова председатель Верховного Совета СССР Николай Подгорный. «Это вам так только кажется», – возразил Андропов. «А на самом деле угли еще тлеют и могут разжечь такой пожар, что никому мало не покажется. Что же вы предлагаете, оставить без реакции акт вандализма в Ереване?» Вновь подал голос Суслов. «Этак мы далеко уйдем, об нас потом все ноги вытирать будут. Михаил, что ты в самом деле?» – всплеснул руками Брежнев. «Юрий Владимирович говорит о другом, что нельзя нам вести себя, как слон в посудной лавке, а в Армении тем более. Вспомни, что еще в апреле мы меняли там второго секретаря, вместо армянина отправили туда русского. А все почему? Да потому, что в местном руководстве сложилась группировка, которая хотела сместить действующего хозяина республики Качинина. Пришлось нам вмешаться и защитить Антона Ервандовича. Но недовольные его позицией остались. И если мы сейчас затеем там новую бучу, то это только будет на руку тамошней оппозиции. То есть, ты, Леонид, предлагаешь оставить без последствий факт осквернения памятника Ленину? Не скрывая своего возмущения, спросил Суслов. Так и заявить на весь мир. Ввиду того, что мы не хотим осложнять наши отношения с армянскими товарищами, мы прощаем им их выходку. А ты не боишься, что если это произойдет, то вслед за Арменией осмелеют и другие республики? Ведь слабых никто не уважает. Это верно, поддержал Суслова министр обороны Андрей Гречко. А вот и нет, возразил Брежнев, устремив свой взор в сторону Гречко. Это не слабость, это великодушие. И наши армянские товарищи, как и все остальные, именно так это и расценят. Нас не бояться должны, а уважать. Именно поэтому мы так расшаркиваемся перед американцами», — напомнил министр обороны генсеку их недавний спор в Заречье. «Причем здесь американцы, если речь идет о межнациональных отношениях», — удивился Брежнев. «Короче, я против того, чтобы раздувать из этой истории слона. Что же ты предлагаешь, Леонид?» — вступил в разговор председатель Совета министров Алексей Косыгин. «Я предлагаю поддержать позицию Юрия Владимировича», — ответил генсек. «Он все-таки председатель КГБ и обладает большей информацией, чем мы». «Тогда пусть эту информацию озвучит», — предложил Подгорный. «Мы же для этого сюда и собрались». Прежде чем ответить, Андропов бросил короткий взгляд на Брежнева и, увидев в его глазах согласие, произнес: «Совместно с армянскими чекистами мы начинаем в Армении операцию по выявлению коррупционных схем, в которые вовлечены представители разных слоев общества. И нам не хотелось бы, чтобы история с памятником накалила обстановку в этой республике. Мне кажется, это только отговорки, одно другому не мешает», — продолжал возражать Суслов. «А мне кажется, Михаил, что ты хочешь поссорить два наших народа». Было заметно, что генсек еле себя сдерживает, чтобы не взорваться. «Мы все здесь коммунисты и все понимаем, что идеология – важнейший элемент политики. Но Юрий Владимирович правильно сказал, эта история особенная. Здесь деликатнее надо подходить, а не рубить со всего плеча. И если мы спустим это дело на тормозах, эффекта от этого будет больше, чем от того, что мы проявим принципиальность. Но какое-то официальное решение мы все равно должны принять», — подал голос все это время молчавший Кирилл Мазуров. «Не можем же мы замолчать эту историю, о ней даже на Западе уже знают. Кирилл Трофимович, мы великая держава, и нам ли бояться того, что о нас скажут наши враги на Западе?» — вновь взял слово Андропов. «А у нас в стране эта история известна лишь в Армении, да и то в устных рассказах. Поэтому мы смело можем не афишировать ее и дальше. Я веду речь о закрытом решении для партаппарата», — объяснил свою позицию Мазуров. «Партаппарат тоже не обязательно уведомлять об этом публично», — стоял на своем шеф КГБ. «Но как быть со злоумышленниками, ведь вы их рано или поздно поймаете», — задал резонный вопрос глава московского горкома Виктор Гришин. «Вы что, собираетесь их сразу отпустить и не наказывать? Я думаю, что наши армянские товарищи сами решать участь этих людей», — ответил Андропов. «Главное для нас не стать яблоком раздора. Короче, товарищи, давайте ставить этот вопрос на голосование», — предложил Брежнев. «Кто за предложение Юрия Владимировича?» И генсек первым поднял руку вверх. Следом за ним свои руки подняли еще 5 человек, которые и решили исход этого голосования. 16 октября 1973 года, вторник, Ереван, Парк Победы. Зампред КГБ Армении Грайер Михаелин сидел на скамейке на одной из аллей Парка Победы и читал газету «Коммунист». Вернее сказать, делал вид, что читает. На самом деле он внимательно следил за тем, что происходит вокруг него, и попутно размышлял о событиях последних дней. Сообщение следователя Альбертина о том, что злоумышленниками, покусившимися на памятник Ленину, были двое молодых приятелей: сын директора обувной фабрики Ашат Гюзелин и сын видного архитектора Ерванда Арамина, стало для Михаелина полной неожиданностью. Он хоть и предполагал, что руку к этой акции приложили молодые люди, но не думал, что они окажутся отпрысками известных людей. Однако затем, после некоторых размышлений, Михаилин пришел к выводу, что сообщение Альбертина не самый плохой вариант из всех предполагаемых, а может быть, и самый предпочтительный, особенно в плане участия в этой акции сына директора обувной фабрики. Отец Сашата, Герегин Гюзелин, проходил по картотеке КГБ как один из руководителей сети подпольных цехов, производивших обувь, разлетавшуюся потом практически по всему Союзу. Но поскольку Герегин являлся родным братом секретаря ереванского горкома Ерванда Гюзелина, который имел поддержку в ЦК КП Армении, подступиться к нему было нереально. Но теперь, к Когда сын Герегина оказался втянут в столь скандальную историю не просто с криминальным, а с политическим душком, это давало прекрасный шанс Михаелину для установления особых отношений с Гюзелином-старшим, особенно в свете той задачи, которую поставил перед ним председатель КГБ Армении Рогозин. Именно для этого чекист и пригласил обувщика на эту встречу в Парк Победы. Гюзелин-старший пришел к месту встречи чуть раньше назначенного времени. Вообще-то он не горел особым желанием идти на это рандеву, но услышав, что речь пойдет о судьбе его единственного сына, предпочел согласиться. При этом он выполнил просьбу Михаелина, не стал сообщать об этой встрече своему брату, поскольку в таком случае встреча бы просто не состоялась. Однако всю дорогу до парка Герегин ломал голову над тем, какая связь может существовать между его сыном и заместителем председателя КГБ Армении. Однако так ни к чему в своих выводах и не пришел. Но это любопытство заставило его прийти на встречу на 5 минут раньше, хотя по жизни он слыл человеком непунктуальным и всегда опаздывающим на деловые встречи. В этот раз он своим привычкам изменил. Он достаточно легко нашел на аллее неподалеку от памятника «Мать Армения» нужную скамейку, где должен был сидеть мужчина с газетой в руках. Опустившись на скамейку, Гюзелян без всяких предисловий спросил: «Итак, какое отношение к вашему ведомству имеет мой сын?» Прежде чем ответить, Михаилин аккуратно сложил газету и спрятал ее во внутренний карман своего демисезонного плаща, после чего заметил: «Приличные люди обычно здороваются. Хорошо, я соблюду приличие. Добрый день. А еще они представляются людям, с которыми видятся впервые. Можно подумать, вы не знаете моего имени и отчества», — удивился обувщик. «В вашем ведомстве наверняка есть подробнейшее досье на мою личность, но вы-то меня не знаете. Почему же? Я достаточно о вас наслышан, но признаюсь вам честно, я бы предпочел не знать вас лично и дальше. За наше очное знакомство скажите спасибо своему сыну. Каким же образом он этому поспособствовал, когда написал на спине у памятника Ленина цифру 8? Вы с ума сошли?» Гюзелин от возмущения даже вскочил с лавочки. «Сядьте на место и перестаньте орать на весь парк», — все тем же спокойным голосом произнес Михаилин. Обувщик вновь опустился на лавочку, и по его лицу было видно, что он пребывает в явном смятении, а от его недавней самоуверенности не осталось и следа. «Я же вам сказал в нашем телефонном разговоре, что речь пойдет о вашем сыне», — продолжил свою речь чекист. «Вот я вам и сообщаю. Именно ваш сын осквернил памятник Ленину в центре Еревана, и тем самым поднял на ноги не только нашу республику, но и Москву. Надеюсь, вам не надо объяснять, чем это может для него закончиться. А почему я должен вам верить? Вдруг это шантаж?» — спросил Гюзелин, а сам мучительно соображал, какие шаги следует предпринять, чтобы оградить сына от возможных последствий его самоубийственного поступка. «Ваш отпрыск оставил на месте преступления кучу улик, которые быстро привели нас к нему. Впрочем, если вы мне не верите, то можете подождать, мы арестуем его на ваших глазах. Моему сыну ничего не сделают, я сегодня же дам знать об этом своему брату», — сообщил обувщик. «Наивный вы человек», — усмехнулся Михаилин. «Это происшествие всесоюзного значения, и без помощи нашего ведомства вам не обойтись. Ваш брат слишком мелкая сошка, чтобы кто-то наверху захотел ему помочь в таком резонансном деле. А что предлагаете вы? Надежное прикрытие вашему сыну. Ведь уголовное дело передано нам, и от нас зависит, найдем мы злоумышленника или нет. Вы шутите? Если злоумышленника не найдут, с вас снимут погоны. Вы не за мои погоны должны беспокоиться, а за судьбу своего сына», — встретившись взглядом с собеседником, произнес чекист. «Если я предлагаю вам сделку, то я же даю и гарантии ее выполнения. Но просто так вы же не стали бы мне это предлагать. И кто это говорит? Человек, который всю жизнь занимается коммерцией. Кому, как не вам, должно быть известно, что в этом мире все имеет свою цену. И какую цену я должен заплатить за то, чтобы мой сын остался на свободе. 1 миллион рублей или 2. Мне ваши деньги не нужны, не все в жизни измеряется ими. Зачем же вы это делаете, рискуете своей карьерой ради чужого ребенка?» Искренне удивился обувщик.